Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче наша слушательница задала нам вопрос, касался слов «желчь» и «желчный». И суть вопроса заключалась в том, как правильно произносить «желчный» или «желчный», «желчь» или «желчь». Орфоэпический словарь русского языка рекомендует в качестве основного вариант «желчный» и аналогично «желчь». Но допустимы варианты «желчный» и «желчь». Почему основным является вариант с буквой «ё»? По той простой причине, что слова «желчный», «желчь» и «желтый» однокоренные. Поэтому очень легко запомнить правильное произношение. Если в слове «желтый» мы произносим «о», значит, точно так же нужно поступать и в двух других словах «желчный» и «желчь». Как это по-русски? И второй вопрос касался слова «петрушка». Довольно остроумный вопрос. Каково происхождение этого слова? Почему, собственно, эта симпатичная и вкусная травка называется так же, как герой русских потешек? Название травки прямо не связано с именем петрушки. Оно связано косвенно. Каким именно образом? Слово «петрушка» попало в русский язык, как полагают этимологи, через польский, где петрушка также называется петрушка. В польский язык, в свою очередь, оно попало из немецкого, где петрушка называется петерзилье. Так вот, именно первая часть этого слова «петр» поляками и была осмыслена как Петр, Петр, отсюда вот первая часть этого слова. В немецкий же язык это слово попало из латыни, в латынь из греческого. Дословно, по-гречески и по-латыни, это слово означает «трава, растущая в горах», «горная травка», «горный сельдерей». Поэтому первая часть этого слова действительно та же, что в имени Петр. Петрушку, герой русских потешек, зовут Петрушкой, это уменьшительное тоже от имени Петр, поэтому косвенная связь между названием Петрушки и именем Петрушка есть, но только косвенная. Прямой связи в русском языке между этими словами нет. Интересная история. Да. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, вы меня слушаете? Да, здравствуйте. Вас. Здравствуйте. Будьте любезны, вот есть масса слов типа двурогий, двутавровый, но с другой стороны двухполюсный, двухполосный. Вот есть ли какое правило, как применять? Я сегодня в словаре насчитал их около 200 таких слов. Правила, насколько я помню, никакого нет, и здесь нужно смотреть за употреблением, и действительно лучше сверяться с словарями. В свое время мне приходилось читать, что форма «двух» более характерна для терминов, допустим, «двухъядерный», «двухсеменной» и так далее, и тому подобное, но вот мой личный языковой опыт подсказывает, что это не всегда так. То есть лучше, потому что слово «двухэтажный», например, мы, конечно, «двуэтажный» не скажем. Поэтому лучше эти слова запоминать, а правила там, скорее всего, никакого и нет. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, да, здравствуйте. Пожалуйста, допустимо ли говорить «он залазит» вместо «он залезает»? Спасибо за вопрос. Жаль, что вы не представились. Это просторечный вариант. В литературной речи он, конечно же, недопустим. Залезает и только так. А как это по-русски? Людмила нам пишет: в настоящее время дикторы телевидения, президенты, премьер-министры и прочие ответственные лица постоянно употребляют выражение «в самое ближайшее время». На мой взгляд, неправомерно употребление слова «самое» в сочетании с превосходной степенью «ближайшее». Объясните, пожалуйста, права ли я? Конечно, Людмила, вы правы. Конечно, самое ближайшее – это масло масляное, типичная грамматическая тавтология, потому что ближайший – это и есть форма превосходной степени. Сложность здесь заключается вот в чем. Форма превосходной степени может иметь разные значения, различают так называемый суперлятив и элятив. Так вот, говорящему иногда кажется, поскольку эта форма может иметь не абсолютно превосходное значение, а сопоставительно превосходное значение, говорящему иногда кажется, что он надежно выразит именно абсолютно превосходное значение, если он добавит к слову «ближайший» еще и вот эту часть «самую». Но это неверно, и этой ошибки, конечно, следует избегать. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста. Алло, добрый день. У меня вопрос, касающийся употребления двух прилагательных «финляндский» и «финский». Как объяснить, что в речи зачастую очень образованных людей встречаются словосочетания «финская граница», «финская виза»? Это же неправильно, кажется. И второй вопрос, такой животноводческо-зверский. Никто не стесняется говорить «кобыла» и «конь», «корова» и «бык». А вот почему-то собак именуют чаще всего «девочка» и «мальчик», хотя правильнее «сука» и «кобель». Так, ну по поводу первого, перед нами классический пример паронимов, то есть однокоренных слов, которые различаются суффиксом, и в устной речи или речи не очень грамотных людей часто смешиваются. Понятно, что финляндский имеет отношение к Финляндии как территории, как стране, как географическому понятию, а финский скорее вот либо к этнониму, либо к культуре. То есть граница, конечно, будет финская, да, а финляндским у нас что может быть? Зал. Да. Нет, в этом и так ошибки нет. А так вот, видите, даже вы сейчас призадумались, как все-таки правильно. Так дело-то это вот ошибка, ну, что вот, финская виза, финская вот виза. Я не вижу здесь ошибки, в том-то и дело. Я не вижу здесь ошибки. Да, государство называется Финляндия. Другое государство называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Как мы называем визу, которую нам выдают в консульстве этого государства? Мы можем ее назвать британская виза, мы можем ее назвать английская виза, и никто нас не посмеет упрекнуть в ошибке. Здесь нет ошибки. Здесь не нужно вот этого буквализма, не нужно считать, что прилагательное должно быть образовано от названия именно государства, а не от этнонима. Поэтому финская граница и финская виза равно как и финское консульство генеральное, которое находится в нашем городе, могут именоваться именно при помощи этого прилагательного. И никакой ошибки, тем более ничего страшного я здесь не вижу. Ну а про кобеля и суку, по-моему, наша слушательница и сама знает ответ. Ведь прекрасно известно, что, не говоря уж о наименовании самки собаки, даже наименование самца собаки тоже несет очень ярко выраженные отрицательные коннотации, то есть дополнительное оценочное значение. Очень часто кобелем называют с очень сильным неодобрением мужчину известного типа поведения. И владелец собаки, самца, наверняка не очень-то хочет. Во всяком случае, не всякий владелец хочет, чтобы к его любимцу применяли слово, которое он чаще слышит применительно к людям, из очень такой ярко просвечивающей негативной характеристикой. Вот поэтому, собственно, эти слова, которые ни в чем не провинились и редко употребляются. Ну, Михаил Ильич, надо, наверное, продолжить эту мысль, что в данном случае это своего рода, вот опять же, мещанское представление, да, потому да, что безусловно. Для тех же людей, у которых есть собаки, которые интересуются вот разведением собак и так далее, слово «сук» и «кобель» являются абсолютно правомерными и имеют вот это первоначальное значение. Просто, по-видимому, люди с такой вот неглубокой языковой рефлексией полагают, что раз используется слово «сука» в качестве переносного значения по отношению к людям, то и собаку так уже назвать не приходится. Ну и потом, опять же, здесь история, которая не только для русского языка характерна, но и это общеславянская. Да, как вот ругательство, память об этом создает этот контекст. Да, да. Как это по-русски-то? Дай звонок, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Я хотела бы два вопроса задать. Во-первых, мне казалось, что вот такие заимствования, как бактерии, термин и декан, пришли в русский язык вот в таком мягком варианте, вот приняли мягкую форму. Вот так это или нет? А второй вопрос касается слова инфант, инфанта. Вот как должен звучать родительный падеж множественного числа мужского рода? То есть кого чего если это имеется в виду он, инфант. И еще, если можно, вот есть ли связь с инфантерией? Спасибо. По поводу первого вопроса спешу вас разочаровать. Дело как раз выглядит скорее противоположным образом. Обычно, когда мы заимствуем слова, в которых на письме используется «е», мы используем как раз твердый вариант. И формы, допустим, «бассейн» или «декан» были первичнее, чем «декан» или «бассейн». Но вот существует такая тенденция, чем дольше слово в русском языке употребляется, тем более оно принимает такой брусевший вид, и тогда происходит вот это вот смягчение, которое теперь действительно обязательно и для слова «термин», для слова «пресса» и так далее и тому подобное. То есть нельзя говорить о том, что слова изначально заимствуются вот с этим мягким согласным в позиции перед «э». Это отдельная очень серьезная проблема. А что касается формы родительного падежа множественного числа от слова «инфант», подчеркиваю, мужского рода, то, согласно данным словаря русского языка под редакцией Сергея Ивановича Ужегова, это слово изменяется так же, как, например, слово «зал» в родительном падеже множественного числа «залов» и точно так же «инфантов». Если, повторяю, это форма множественного числа родительного падежа от существительного мужского рода «инфант». Что же касается связи этого слова с инфантерией, думаю, что эта связь есть, но без справочных изданий прочертить сейчас эту связь нам будет затруднительно. Мы можем ответить на этот вопрос в следующей передаче. А не все, даже слушатели, наверное, знают, что означает слово «инфантерия». Инфантерия, в принципе, ведь у нас чаще всего это слово встречается в русской литературе, когда называется, я имею в виду еще русскую литературу XIX века, когда называется воинское звание, чин, генерал от инфантерии, например. Вот об этой самой инфантерии мы и расскажем подробнее в следующей передаче. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Алло. Да-да. Скажите, пожалуйста, правильно ли говорят «горят пожары»? Вот все время употребляется этот термин. По-моему, это неправильно. Конечно, неправильно. Горят леса, а не пожары. А полыхают пожары? А вот это другое дело. Вот полыхать может. А гореть пожар? Нет, гореть пожар, конечно, не может. Лучше, конечно, и полыхать употреблять применительно к лесам, но... Ладно, допустим, пожары полыхают, здесь есть какая-то усилительность очень хорошо ощутимая, и можно допустить, что такое употребление еще сносно. Но горят пожары, конечно, категорически исключено. А как это по-русски? Вот Роман нас выручает, пишет: «Инфантерия, по-итальянски юношество, в переносном значении стало обозначать пехоту». Военный энциклопедический словарь. А как это по-русски? Наташа нас спрашивает, откуда взялись слова «ассистент», «доцент», «профессор»? Слова эти имеют, если я не ошибаюсь, латинское происхождение. Ассистент – дословно помощник, доцент – дословно обучающий, доцере – учить, доцент – обучающий. А вот что касается профессора… Это учитель. Это тоже учитель, да? Латинское или греческое? Латинское, но там происхождение очень интересное. Оно восходит к глаголу, я пользуюсь кратким этимологическим словарем, «профитери», который означает «говорить публично». Ну что ж, друзья, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».